Часть третья. Пусть жизнь страданием измята, но я полна одним тобой, сияют ярко предо мной огни последние заката, любви последние огни сильнее вешнего рассвета, и словно знойный полдень лета пылают пламенем они. Радгаус. Надежда Васильевна Неронова, зябко кутаясь в турецкую тоненькую шаль, ходила по ковру гостиной в своей городской квартире. А за столом, глубоко уйдя в кресло, подняв костлявые плечи и бросив на колени усталые большие руки, сидел ее старый товарищ, актер Микульский. На дворе стояла весна, окна были открыты, в палисаднике распустилась сирень, весело заливались канарейки. Но не радовала весна. Лицо у Надежды Васильевны было желтое, осунувшееся, угрюмое. «Ну так как же, Наденька, какой ответ товарищам дать? Маршрут у нас обычный. Самара, Саратов, Нижний. И труппа подобралась недурная, а Примадонны нету. Откажешь, все рассыплется». «Отчего Литвинову не пригласите? Таланта нету, красавица, имени нет. Зато хороша, молода. Где нам, старухам, с такими тягаться?» Микульский развернул красный клетчатый платок и громко высморкался. Его разбирал смех. «Какова? Ревнует?» Эта Литвинова влюбилась в Хлудова по уши и на шею ему вешается. А Наденька все подметила. «Для сцены, красавица, молодость — вещь дешевая. И годы при таланте значения не имеют. До известного предела, конечно. Ну а тебе до этого предела пока далеко. Хе-хе. Знаешь поговорку? 42 года — баба-ягода. Я устала, пора на покой». Микульский отодвинулся с креслом и закрестил воздух. «Очнись, Надежда Васильевна, в твои-то годы на покой, когда твое имя по всей провинции полные сборы делает, почему бы тогда не прямо в монастырь?» Она играла пальцами по столу и, сдвинув брови, глядела в окно. Микульский тихонько покачивал головой. «Неужели и впрямь влюбилась? Кругом вздыхатели, купцы, помещики, офицеры и свой брат-актер, выбирай любого. И дался ей этот мальчишка. Ты о хуторе говоришь? Отдохнуть хочешь летом? Нет, брошу года на два сцену. Уеду лечиться. Я давно больна». Лицо Микульского вытянулось. «Да без сцены ты умрешь. Сама себя ты не знаешь, Наденька. Все равно, что рыба на песке, чувствовать себя будешь». «Да, конечно, но потом я вернусь». «Потом, шутка сказать, потом уже старость нагрянет». «Ну что ж, у меня есть переход. Я ведь не простушка, прямо на старуху перейду. Только не здесь, где все меня на первых ролях видели. Уеду в Харьков или к Казанцеву, он Калугу держит. Сколько лет звал. А тут постыло мне все, Андрей Иванович. Пойми, куда ни гляну, куда ни выйду, тоска. Эн мне могилой кажется». Ее голос сорвался, она опять остановилась у окна. «Как пахнет!» — скорбно промолвила она, дыша ароматом сирени. И Микульский по голосу расслышал, что глаза у нее были полны слез. Он встал кряхтя и ласково взял ее руку в свои. «Не откажи, Наденька, на этот раз старому товарищу. Конечно, такая Примадонна нам не по карману, но львиная доля барышей тебе. А без тебя-то как бы зубы на полку не положить. Слышала, какие убытки в этом году все антрепризы понесли? Воют, матушка, с голоду. Актера война больше всякого другого по карману бьет». «А кто еще едет?» — вяло спросила она, не отнимая руки. Микульский перечислил имена актрис и актеров. «Хлудов», — сказал он под конец, —